«Принеси мне сухую одежду», — попросил Арчеладзе кутасовского бойца, охраняющего офицера, — «и что-нибудь выпить». Едва тот скрылся за дверью, как гость встал, сдернул с головы пилотку, сказал негромко: «Здравствуй, Гриф». Это прозвучало как пароль. Полковник содрал с себя мокрую от пота тельняшку, швырнул в угол. «С кем имею честь?» «Я страга земли сияющей власти», — представился офицер. «Карна благодарит тебя за службу, Гриф». «Как я должен ответить?» — со скрытой иронией спросил Арчеладзе. «Рад стараться или служу будущему?» Тот понял его по-своему, и ответ был неожиданный. «Но если ты хочешь получать деньги, нет проблем. Я готов выкупить каждого пленника по 15 тысяч долларов. Получается хорошая сумма». «Выкупить?» — усмехнулся полковник. «Это любопытно». «Ну, заплатить за каждую голову», — поправился офицер. «Назови свою цену, Гриф». «Скажи-ка мне, милейший страга, это что, должность, звание? Я не разбираюсь в вашей иерархии. Считай должность наместника, если можно так выразиться. Так вот, наместник земли сияющей власти», — четко выговаривая слова, произнес Арчеладзе, — «я не служу за деньги, и прошу не путать меня и моих людей с наемниками». «Я в этом не сомневался», — уверенно сказал он. «Все, кто служит будущему, служат ему за честь и совесть». Полковник приблизился к нему вплотную, полуголый, руки в карманах. «Как тебя зовут?» «Имя есть, ну, скажем так, мирское. Называй меня Страга». Это горделивое спокойствие пришельца покоробило Арчеладзе. Бессонница и усталость лишили его привычного равновесия и выдержки. «Так вот, Страга», — мрачновато проговорил он, — «почему ты решил, что я служу вам? Насколько помню, ни присяги, ни клятвы я не давал, никаких контрактов не подписывал и слова тоже не давал. Да будет тебе известно, я объявил личную войну интернационалу, и все. Личную войну, понимаешь? Другое дело, совпадают наши интересы. Но это может служить лишь для союзнических отношений. Тот человек, что указал мне на Балканы, не требовал никаких обязательств. Впрочем, как и подчинения. Я вольный. Не просто свободный, прошу заметить, а именно вольный, и поступаю так, как считаю нужным. Но с благодарностью приму всякие ваши советы и рекомендации. И то лишь потому, что пока не выработал собственной тактики борьбы. А у вас есть определенный опыт. По поводу тебя, Гриф, я получил особые инструкции, — вдруг признался Страга. «Мне нравится твоя позиция, но, как ты знаешь, нельзя войти в воду, не замочившись». Боец принес сухую одежду и фляжку. Пока длилась вынужденная пауза, Арчеладзе заметил, как гость начал волноваться, вероятно, спешил, присутствие постороннего раздражало его. Выпить водки он отказался. «Мы проверили тебя в деле», — проводив бойца взглядом, продолжил он. «Ты достоин первой степени посвящения». «Не пойму, это много или мало?» — прикинулся полковник. «Для вчерашнего изгоя много», — жестковато определил Страга. «Но ты заслужил право называться теперь гоем». «Да, это начальная степень, однако самое главное. Теперь она обязывает быть в полном твоем подчинении?» «Совершенно верно, Гриф. И всякие твои действия отныне под моим полным контролем». Арчеладзе вылил водку в горячий чай, обжигаясь, отхлебнул и стал одеваться. «В таком случае, Страга, я вынужден отказаться от почетной степени. — заявил он между делом. «Не нужно меня посвящать ни во что. Мне больше нравится мое сегодняшнее состояние. Гой, изгой — это все слова, условности, игра. А я просто солдат. Ты уже посвящен, отказаться невозможно». «Почему? Мне дали звание генерала, например, но я его не принял. И степени твоей не принимаю».